Глава 8. Норман оглядел пап небылицы и нахмурился. По четвергам, пятницам и субботам, в дни, которые он специально отвел для того, чтобы реально подцепить тёлочек, он каждый вечер приходил пораньше, чтобы занять столик. Пока что каждый раз к половине 10-10 кто-нибудь обязательно подсаживался к нему. Но сегодня, в четверг, накануне длинных пасхальных выходных, в студенческом пабе было пусто. И, судя по всему, компания ему не светила. «Ездить на Пасху домой не круто», — самодовольно думал он, водя пальцем вверх и вниз по капелькам на отпотевшем стакане с диетическим имбирным элем. Его родители расстроились, но он оставался непреклонен. По-настоящему крутые пацаны тусовались в университете все выходные, а Норман Бэдуэлл отныне тоже был крут. Он вздохнул. Судя по всему, крутые парни не тусили в небылицах. Он бы уже давно плюнул и отправился домой, если бы не рыженькая за столиком в углу. Она была совершенно прекрасна. В ней было все, что так нравилось Норману в женщинах. Он уже давно любовался ею через весь лекционный зал на парах по сравнительному религиоведению. Огненно-рыжие волосы придавали шарма. Пусть она была невысока ростом, но это компенсировалось сантиметрами в других областях. Норман представлял себе, как сорвет с нее рубашку и будет просто глазеть на податливые холмики плоти под ней. Она улыбнется ему в слепом обожании, и тогда он протянет руку, чтобы коснуться. Дальше этого воображение Нормана не работало, поэтому он проигрывал сцену снова и снова, наблюдая за девушкой через зал. После 1-2 бокалов пива голоса за угловым столиком стали громче. «Говорю же тебе, есть доказательства того, что убийца — создание ночи!» — воскликнула рыжеволосая. «Спустись на землю, Корин!» «Так ее звали Корин?» Сердце Нормана забилось быстрее, сбиваясь с ритма. Он подался вперед, чтобы лучше слышать. «А как насчет отсутствующей крови?» — не отступалась Корин. «Всех жертв выкачали подчистую!» «Псих!» — фыркнула в ответ ее собеседница. «Гигантская пиявка!» — предложила другая. «Гигантская пиявка ползает по городу, пока не найдет очередную жертву. И тогда... чавк-чавк!» Норман отхлебнул пиво с подобающим в данной ситуации звуком. Сидящие за столом застонали и принялись бросать в него салфетки. Тогда над шумом пронесся голос Корин. «Говорю вам, в этих смертях не было ничего естественного!» «Гигантские пиявки тоже необычны», — пробормотала высокая блондинка в ярко-розовой фланелевой рубашке. Корин повернулась к ней. «Ты прекрасно знаешь, что я имела в виду, Джанет. И я не одна так думаю». «Ты о тех историях в газетах? Про вампиров, что бродят по городу, и все такое?» Джанет театрально вздохнула и покачала головой. «Корин, они не верят во всю эту ерунду. Просто пытаются продать газету». «Никакая это не ерунда!» — настаивала Корин, ударяя пустой кружкой по столу. «И она убил вампир!» Ее губы превратились в тонкую упрямую полоску, в то время как остальные обменялись красноречивыми взглядами. Одна за другой ее приятельницы извинялись и покидали паб. Корин даже не взглянула, когда Норман занял стул, который недавно освободила Джанет. Она думала о том, какими глупцами будут выглядеть ее так называемые подруги, когда частный детектив найдет и уничтожит вампира. Тогда они перестанут над ней смеяться. Норман несколько мгновений раздумывал над тем, как лучше завести разговор, и попробовал начать с робкого «привет». В ответ Корин одарила его ледяным взглядом, что несколько обескуражило Нормана. Но он проглотил обиду и продолжил. «Я просто хотел сказать, что я тебе верю». «В каком смысле?» Вопрос оказался немногим радушнее, чем ее взгляд. «Верю, в общем, ну, тебе. Насчет вампиров». Норман понизил голос. «И всего прочего». От того, как он произнес слово «прочее», у Корин мурашки побежали по спине. Она повнимательнее присмотрелась к нему и решила, что, возможно, смутно помнит его по каким-то занятиям, но по каким — она не имела понятия. Более того, она не могла определиться, дело тут в самом парне или в кувшине пива, который она прикончила. «Знаю», — продолжил он, оглядываясь по сторонам, проверяя, что никто не подслушает. «В мире существуют вещи, о которых люди даже не догадываются. И мне знакомо чувство, когда другие смеются над тобой. Он произнес последние слова с такой силой, что в них нельзя было не поверить. А с ними и во все остальное. «Какая разница, что нам известно?» Она ткнула его ногтем в грудь. Тот был чуть менее ярким, чем ее волосы. «Доказать мы ничего не сможем». «Я могу. У меня в квартире есть абсолютно неопровержимые доказательства». Он ухмыльнулся, заметив изумление на ее лице, и кивнул для пущего эффекта. «Но самое прекрасное в этом то», — думал он, едва ли не потирая руки в предвкушении, «что это никакая не ложь. У меня действительно есть доказательства. И когда я ей их покажу, она упадет в мои объятия и...» Воображение вновь подвело Нормана и уперлось в тупик. Но ему было все равно. Скоро все это окажется реальностью. «Ты можешь помочь мне доказать, что Иэна убил вампир?» Ярко-зеленые глаза загорелись, и зачарованный Норман начал заикаться. «Вампир?» Увлекшись мыслью о том, что он может предоставить ей доказательства, он забыл, что она ждала вампиров. Корин решила, что, повторив за ней, парень лишь подтвердил ее догадку. «Отлично!» Она практически вздернула его на ноги и потащила прочь из паба. Как выяснилось, Норман был не очень крупным, а она довольно сильной. «Поедем на моей машине. Она на парковке». Ее стремительный марш-бросок чуть замедлился, когда они достигли дверей, а у ряда телефонных будок она и вовсе остановилась. Нахмурившись, Корин вдруг приняла решение. «У тебя есть 25 центов?» Норман покопался в карманах и выудил монету. Он хотел подарить ей весь мир, что значили какие-то там 25 центов. Пока Корин набирала номер, он медленно придвигался к ней, пока не оказался так близко, что когда она завела разговор, он мог прекрасно ее слышать. «Привет, это Корин Фергюс. Ой, простите, я вас разбудила?» Она повернула голову, чтобы взглянуть на часы. «Похоже на то, но вы должны это услышать. Конечно, речь о вампире. Зачем еще я буду вам звонить? В общем, я познакомилась с парнем, который говорит, что у него есть неопровержимые доказательства. На квартире. Эй, полегче. Вы мой детектив, а не мамочка». Она практически со всего размаху ударила трубкой по рычагу. «Некоторые люди», — пробормотала она, — «такие стервозные, когда их разбудишь. Идем». Она подтолкнула Нормана в сторону парковки. «Смерть Иэна будет отомщена, даже если мне придется делать это самой». Норман вдруг понял, что отчасти это он, а не вампир Корин, был ответственен за смерть Иэна. И задумался, что же ему делать дальше. «Ничего», — решил он, поспешно пристегиваясь, потому что Корин резко тронулась с места. Завизжали шины. «Она едет в мою квартиру. Это самое главное. Как только она окажется там, с остальным я справлюсь». Он выпятил грудь, думая о том, чего ему удалось достичь. «Когда я покажу ей все, она окажется под таким впечатлением, что забудет про вампира и Иэна». Квартира Нормана находилась в одной из высоток, что теснились на равнине к западу от Йоркского университета и совершенно не сочетались с ландшафтом. Он указал ей на парковку для посетителей, и Корин, одним глазом следя за машиной местной йоркской полиции, которая ехала за ними последнюю четверть мили, вырулила на первое свободное место и заглушила мотор. Полицейская машина проехала мимо, и Корин, прекрасно понимая, что ей не следовало садиться за руль после трех кувшинов пива, с облегчением выдохнула. Пока Норман возился с ключами, она сквозь стеклянную дверь рассматривала фойе в бежево-коричневых тонах и гадала, как он не путал здание. В лифте Корин барабанила пальцами по стене из нержавеющей стали. Если бы в пабе ей не было столь жаль себя, отчего ее мозг перестал думать, она ни за что бы не поехала с Норманом Бэдуэлом. Стоило ей увидеть его в ярком свете на парковке, как она тут же поняла, кто перед ней. Если кого и можно было назвать настоящим гиком в Йоркском университете, так это Нормана Бэдуэла. «Разве что...» — Корин нахмурилась, напрягая память. «Разве что он говорил так, словно знал что-то. А ради Иэна она должна была проверить все зацепки. Возможно, он был не так прост, как казался на первый взгляд». Она посмотрела на Нормана, который улыбался ей очень неприятной улыбкой, и внезапно картинка в ее голове сложилась. Он был Ренфилдом для вампира. Слуга-человек, который не только помогал своему хозяину вписаться в современный мир, но и временами добывал. Рука нащупала маленький золотой крестик на шее. Подарок дедушки на первое причастие. Если гик Норман Бэдуэлл считал, что он везет своему мертвому хозяину ночную закуску, то его ждал сюрприз. Она похлопала по сумке, в которой лежал водяной пистолет, наполненный святой водой, и ей стало спокойнее. Она не побоится воспользоваться им. Она видела достаточно фильмов о вампирах и знала, какой эффект это произведет. На Нормана святая вода, конечно, не подействует, но Норман не представлял угрозы как таковой. «Когда я только въезжал, я хотел жить на 14 этаже», рассказывал Норман, пока пытался дрожащими руками вставить ключ в замочную скважину. «Я в самом деле привел девушку в свою квартиру». «Потому что на самом деле 14 этаж, он же 13-й. Но у них не было свободных квартир, поэтому я до сих пор на 9-м». «Число 9 имеет большое значение в парапсихологии», пробормотала Корин, проталкиваясь мимо него в квартиру. На входе лежал пластиковый коврик. Тут же размещался шкаф для верхней одежды. Коридор вел в единственную большую комнату, но гроба в ней не было. Старый диван, накрытый домотканным пледом, стоял вдоль одной стены. Металлический сундук служил кофейным столиком. В углу, рядом с ведущей на балкон дверью, притулились пластиковый вентилятор и крохотный письменный стол, заваренный компьютерным оборудованием. В другой половине комнаты — плита, холодильник и раковина буквой «Г» огибали стол из хрома и винила с двумя точно такими же стульями. Корин поморщила нос. В квартире было чисто, но откуда-то шел странный запах. Затем она заметила, что практически на каждой ровной поверхности стояло по освежителю воздуха. Маленькие пластиковые грибочки, ракушки, конфетница из искусственного хрусталя. Все вместе они производили кошмарное впечатление. «Могу я взять твое пальто?» Ему пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум стереосистемы, играющей этажом выше. «Нет!» Она чихнула и полезла в карман за платком. «Где у тебя ванная?» Все пиво, что она выпила, внезапно запросилось наружу. «Сюда!» Он открыл дверь, ведущую в совмещенный санузел. «Она хочет освежиться», — думал он, едва не пускаясь в пляс, пока вешал свое пальто. «У меня в ванной девчонка, и она хочет освежиться». В четверг он на всякий случай прибрал в квартире. И вот момент настал. Вытирая потные ладони о брюки, он гадал, стоит ли достать чипсы и соус. «Нет», — решил он, пытаясь устроиться на диване в непринужденной позе. «Оставим это на потом. На после того, как все свершится». Выйдя из ванной, Корин заглянула в большую гардеробную. Там тоже не было гроба. Судя по всему, ей ничего не грозит. Одежда Нормана была аккуратно рассортирована. Секция рубашек, секция брюк, серый костюм из полиэстера величаво висел в одиночестве. Пара коричневых мокасин и кроссовки без пятнышка на них смотрели носками в стену. Ей не хватило духу проверить ящики комода, но Корин решила, что Норман был из тех, кто аккуратно складывает свое нижнее белье. В углу на пластиковом ящике из-под молочной тары совершенно не к месту стояла хибати. Она бы изучила содержимое ящика, но неприятный запах шел как раз из того угла, и после выпитого пива от него начинало подташнивать. «Возможно, Норман проводил дома какой-то химический эксперимент». В мозгу возникла картинка. Норман в длинном белом халате подсоединяет провода к шее своего последнего создания. И она с трудом сдержала смех, возвращаясь в основную комнату. Ей не понравилось выражение лица Нормана, восседавшего на одном конце дивана. И она уже начала было думать, что совершила ошибку, придя сюда. «Ну так что?» — спросила она. «Ты сказал, что тебе есть что мне показать. Доказательство того, что вампир существует». Если он не был Ренфилдом, то она понятия не имела, что он затевал. Норман нахмурился. «Разве он такое обещал? Вроде бы он ничего подобного не говорил». «Мне есть что тебе показать, но это не совсем вампир». Корин фыркнула и встала, направляясь к двери. «Ага, конечно. У него было что ей показать, ну да. Пусть только попробует достать его. Она его вмиг отрежет». «Нет, серьезно». Норман тоже поднялся на ноги, слегка пошатываясь на каблуках ковбойских сапог. «То, что я тебе покажу, докажет, что в этом городе орудуют сверхъестественные силы. А это не так уж далеко от вампиров, верно?» «Нет». Несмотря на жалобный тон, казалось, что Норман знает, о чем говорит. «Пожалуй, что нет». «Тогда почему бы тебе снова не присесть?» Он шагнул к ней, и Корин отступила назад. «Нет, спасибо, я постою». Она чувствовала, что едва сдерживается. «Что ты хотел мне показать?» Норман горделиво выпрямился и не с первого раза продел большие пальцы в петли на поясе. Это точно ее впечатлит. «Я могу призывать демонов». «Демонов?» Он кивнул. Теперь она забудет о своем мертвом парне и дурацкой теории о вампирах и станет его. Корин дополнила предыдущий образ Нормана конической шапкой со звездами и волшебной палочкой, и на этот раз не сумела сдержать смеха. Реакция была вызвана нервами, поскольку, несмотря на репутацию Нормана, она почти верила, что он говорил правду и была готова к его доказательствам. Но Норман об этом не знал. «Она смеется надо мной». «Да как она смеет после того, как я единственный не стал насмехаться над ней?» «Как она посмела?» Ведомый обидой и гневом, Норман метнулся вперед, схватил Корин за плечи и впился в ее рот с такой силой, что разбил верхнюю губу о ее зубы. Он даже не заметил легкой боли, вдавливаясь всем телом, от губ до бедер, в ее мягкую податливую плоть. Он научит ее не смеяться над ним. Но следующая вспышка боли выбила воздух из легких и заставила его попятиться назад, хныча. Он споткнулся о край сундука, сел, хватаясь за промежность. Все вокруг стало красным, затем оранжевым, потом черным. Корин тыкала в кнопку лифта, проклиная себя за глупость. «Вызывает демонов, ага. Ну как же?» Рычала она и пинала стальную стену. «А ведь я почти ему поверила. Очередная фразочка для съема». Только вот в тот миг, когда Норман схватил ее, его лицо исказилось в такую гримасу, что ей действительно стало страшно. Он почти потерял человеческий облик. Правда, затем его действия стали обычными. Она знала, как реагировать на подобное нападение, и впечатление прошло. «Мужчины такие скоты!» проинформировала она пожилого и слегка удивившегося джентльмена из Ост-Индии, ожидавшего на первом этаже. В дверях она обнаружила, что новая красная перчатка выпала из кармана куртки во время схватки и осталась в квартире Нормана. «Просто прекрасно». Она подумывала о том, чтобы вернуться. Она знала, что справится с Норманом, если дело дойдет до драки. Но все же решила, что не стоит. Если она сомкнет руки на его тщедушной шее, то, скорее всего, просто задушит его. Она втянула голову в плечи, стараясь укрыться от ветра, и зашагала к машине. Чтобы успокоить задетое самолюбие, Корин стартанула с места, сжигая резину. По мере того, как боль утихала, гнев рос. Она смеялась надо мной. Я поделился тайной столетия с глупой девчонкой, которая верит в вампиров. А она надо мной посмеялась. Не будучи уверен, что ноги его выдержат, Норман осторожно поднялся. Все всегда смеялись надо мной. Меня последним выбирали в команду по бейсболу. Я никогда не носил ту же одежду, что и другие дети. Они смеялись даже тогда, когда я получал высший балл за тест. Со временем он перестал им об этом рассказывать. О пятерках с плюсом, о своих проектах, которые учителя использовали как вспомогательный материал на занятиях, о том, что он 3 раза подряд выигрывал на научной ярмарке, о том, что за выходные прочел «Войну и мир». Им были неинтересны его победы. Они всегда смеялись. Так же, как посмеялась она. Гнев выжег остатки боли. Стараясь не сводить колени, Норман отодвинул сундук к стене, схватил с дивана плед и повесил его на полдюжины крючков над дверью в квартиру. Тяжелая шерсть уловит большую часть вони, чтобы та не разносилась по коридору. Он на несколько сантиметров приоткрыл балконную дверь и, чтобы она не закрылась, поставил в щель освежитель воздуха в форме гриба. Не обращая внимания на внезапный поток холодного воздуха и усилившийся шум сверху, он придвинул вентилятор вплотную к проему и включил его. Затем он сходил в гардеробную за хибати и пластиковым ящиком. Он установил маленькую жаровню как можно ближе к вентилятору, возвел пирамиду из 3 брикетов угля, пропитал их жидкостью для розжига и бросил спичку. Вентилятор и сильный ветер, гуляющий вокруг здания, позаботились о дыме. Та незначительная часть, что оставалась в комнате, его не беспокоила, так как он отсоединил детектор дыма в квартире и еще 4 на этаже. Он дал брикетам прогореть, а сам тем временем достал мелки и нарисовал пентаграмму. Обычный мел плохо рисовал на невощённом плиточном полу, поэтому Норман пользовался пастельными мелками. Разницы, судя по всему, не было. По углам пентаграммы он расставил свечи, в каждом одна черная высотой 9 дюймов и одна красная высотой 6 дюймов. Ему пришлось обрезать свечи в 12 и 8 дюймов, и он обнаружил, что часть черных свечей на самом деле фиолетовые. Но это тоже, похоже, не играло роли. После того, как свечи загорелись, он встал на колени перед тлеющими углями и начал пошагово призывать демона. В магазине в китайском квартале он купил золотую цепочку 18 карат длиной 15 сантиметров. При помощи щипчиков для ногтей он отрезал 3 или 4 звена и уронил их на красные угли. Норман знал, что хибати не дает температуры, достаточной для того, чтобы расплавить золото. Но каждый раз, когда он просеивал остатки пепла, он ни разу не заметил блеска металла. Ладан он купил в модном гастрономе на Блур-стрит Уэст. Он понятия не имел, для чего другие люди использовали рыжеватые хлопья. Он не мог себе представить, чтобы кто-то их ел, но, возможно, они могли служить приправой. Он бросил пол пригоршни, и хлопья медленно воспламенились от тепла. Пошел густой едкий дым, но вентилятор с ним почти справился. Кашляя и потирая слезящиеся глаза рукой, Норман потянулся за последним ингредиентом. Мир он приобрел в магазине, торгующем эфирными маслами и специализирующимся на создании персональных фирменных парфюмов. Она оказалась дороже золота. При помощи пластикового измерителя, который мать подарила ему перед отъездом, он аккуратно отмерил 1/8 часть чайной ложки и капнул на угли. Тяжелый запах ладана сделался еще гуще, и воздух в квартире стал горьким на вкус. В первый раз, когда Норман испробовал Миру, то практически сразу решил отказаться от нее, так как не мог отделаться от связанных с ней исторических ассоциаций. Столетиями Миру использовали для обработки трупов, и каждый раз, когда он поливал маслом угли, то высвобождал века смерти. Во второй раз он уже не думал о смерти, так как знал, что впереди его ждет нечто похуже. Сейчас, на своем 7-м призыве, он уже не отвлекался на запах. Стерильные иглы, точно такие же, какими Красный Крест брал первоначальный образец крови у доноров, он купил в магазине медицинских товаров. Обычно он терпеть не мог эту часть ритуала, но сегодня он был так зол, что не стал медлить. Легкая боль пробежала от кончика пальца вниз, пока не смешалась с пульсирующей болью в промежности, и внезапно сексуальное желание чуть не выбросило его из процесса. Тяжело дыша, он кое-как сумел вернуть контроль над собой. 3 капли крови упали на угли, и с каждой каплей он произносил слово призыва. Он наткнулся на эти слова в одном из текстов на занятиях по сравнительному религиоведению. Ритуал он создал сам, основываясь частично на исследованиях, частично на общей логике. «Это любому под силу, но догадался только я», — высокомерно думал он. Воздух над центром пентаграммы задрожал и изменился, как будто что-то изнутри пыталось вытолкнуть его. Норман ждал, хмурясь по мере того, как запах горящих пряностей сменялся отвратительной вонью разложения, а на смену ритму из соседской стереосистемы пришла беззвучная пульсация в черепе. Появившийся демон был ростом с человека и примерно человеческой формы, отчего казался еще более ужасным. Норман подошел к краю пентаграммы, хватая ртом воздух. «Я призвал тебя», — объявил он. «Я твой хозяин». Демон наклонил голову, и от движения его черты изменились, словно бы под влажной кожей отсутствовал череп. «Ты мой хозяин», — сказал демон, хотя служившее ему ртом отверстие не подстраивалось под произнесенные слова. «Ты должен делать то, что я приказываю». Огромные желтые глаза без век оглядели периметр тюрьмы. «Да», — наконец согласился демон. «Сегодня одна особа надо мной посмеялась. Я хочу, чтобы подобное никогда не повторилось». Демон молча ждал дальнейших инструкций, меняя цвет с грязно-черного на зеленовато-коричневый и обратно. «Убей ее!» Ну вот, он это сказал. Норман стиснул кулаки, чтобы руки не дрожали. Он чувствовал себя непобедимым гигантом. Наконец он взял дело в свои руки принял власть, которая принадлежала ему по праву. Пульсация становилась все сильнее, так что теперь вибрировало все тело. «Кого убить?» — спросил демон. Его слегка ироничный тон вернул Нормана с небес на землю. «Не смей надо мной смеяться!» — крикнул он, дрожа от ярости, и сделал шаг вперед. Однако Норман вовремя спохватился и повернул ступню под неестественным углом, чтобы не оказаться внутри пентаграммы. Демон в ответ бросился на него, и двое оказались практически нос к носу. «Ха!» — Норман хохотнул, отступая назад. «Ты такой же, как и все они. Думаешь, сам такой крутой, а я ничтожество. Только вот не забывай, что ты там, а я здесь. Я призвал тебя. Я тебя контролирую. Я хозяин!» Гневная тирада ничуть не тронула демона, и он вернулся в центр пентаграммы. «Ты хозяин», — спокойно произнес он. «Так кого убить?» Ирония так и осталась в голосе демона, отчего Норман практически потерял над собой контроль. Сквозь красную пелену гнева он осознал, что если он крикнет «Убей, Корин!», то тем самым ничего не добьется. Нужно было подумать, как найти одного человека в городе с населением в 3 миллиона? Он прошествовал к дальней стене и обратно, зацепился за что-то правым ботинком и чуть не растянулся на полу. Он долго балансировал, прежде чем найти равновесие, а после наклонился и поднял с пола кусок красной кожи, из-за которой чуть не упал. «Вот!» Демон подцепил перчатку 15-сантиметровым когтем. От резкого движения складки кожи между рукой и телом натянулись. Норман улыбнулся. «Найди вторую перчатку из пары и убей ее владельца. Никто не должен тебя увидеть. Когда закончишь, возвращайся в пентаграмму». После того, как демон исчез, в воздухе все еще витал запах разложения. Отвратительное последствие, справиться с которым могло лишь время. Посасывая уколотый палец, Норман подошел к окну и посмотрел на ночной город. «Больше никто никогда не будет надо мной смеяться», — поклялся он. «Больше никаких игрушек, одежды, компьютеров. Сегодня он обрел власть, и когда демон вернется, напившись крови Корин, Норман отправит его добывать символ этой власти. То, что мир будет вынужден уважать». Пульсирующий ритм набрал мощь, и Норман потерся о подоконник, виляя бедрами в такт. Все еще кипя от злости, Корин припарковалась возле Макдоналдса. Норман Бэдуэлл. Она поверить не могла, что заговорила с ним, не то что поехала к нему на квартиру. Там, в пабе, он звучал чертовски убедительно. Она покачала головой на собственную доверчивость. Конечно, в пабе она не поняла, кто перед ней, но все же. «Надеюсь, ты это оценил, Ян», — бросила она в ночь, хлопнула дверцей и заперла машину. «Когда я поклялась найти твоего убийцу, я не рассчитывала, что придется отбиваться от похотливых гиков». Похолодало. Корин запустила руку в карман в поисках перчаток, но тут же вспомнила, что теперь владеет лишь одной. Стиснув зубы, она направилась внутрь. С некоторыми настроениями справиться могла лишь большая порция картошки фри. По дороге к кассе она заметила знакомое лицо и сделала круг. «Хей, Джанет! Я думала, ты поехала к Эллисон!» Джанет посмотрела на нее и покачала головой. «Долгая история», — пробормотала она с полным ртом, набитым бургером. Корин фыркнула и швырнула оставшуюся перчатку поверх кучи мусора на соседнем стуле. Под флуоресцентными лампами она казалась до неприличия яркой. «Да? Что ж, у меня подлиннее будет. Никуда не уходи». Спустя какое-то время Джанет таращилась на Корин в изумлении, а яблочный пирожок застыл на полпути к раскрытому рту. «В общем, я дала ему по яйцам и сбежала». Она сделала большой глоток диетической колы. «Зуб даю, не видать мне больше своей перчатки», — грустно добавила она. Джанет закрыла рот так, что клацнули зубы. «Норман Бэдуэлл?» — выплюнула она. «Да, знаю», — вздохнула Корин. Ей не стоило рассказывать Джанет. Но, слава богу, впереди были длинные выходные, и история разлетится не так быстро. «Это было ужасно глупо. Наверное, пиво сказалось». «Да во всем мире Нет, во всей вселенной не найдется столько пива, чтобы я отправилась куда бы то ни было с этим криповым парнем», заявила Джанет, закатывая глаза. Корин превратила в пюре лук, который соскребла с бургера. «Он сказал, что знает что-то о существе, которое убило Иена», сконфуженно пробормотала Корин. Ох, не стоило ей рассказывать все Джанет. О чем она только думала. «Ну, конечно», фыркнула Джанет. «Еще один бесстрашный охотник на вампиров, и ты сразу же повелась». Глаза Корин сузились. «Нечего насмехаться надо мной». «Насмехаться? Да этот демон Нормана мог с той же легкостью прикончить твоего Иена, как и идиотский вампир». Джанет пожалела о своих словах, стоило им сорваться с языка. «Вампиры были исторически задокументированы, и все факты сходятся». По прошествии 23 минут Джанет бросила украдкой взгляд на часы, засекая время. Корин внезапно умолкла и встала. «Мне нужно в уборную», — сказала она. «Подожди, я скоро вернусь». «Еще чего», — пробормотала Джанет, как только Корин скрылась вниз по лестнице, ведущей в подвальное помещение. Она откопала свои вещи в куче на стуле и направилась к дверям, по пути накидывая пальто. Корин ей нравилась, но если она услышит еще хоть слово о вампирах, то сама ее укусит. Да любой вампир, на которого наткнется Корин, может утверждать, что это была самооборона. Уже у дверей она обнаружила, что прихватила красную перчатку Корин. Черт возьми, если я вернусь, то это еще час рассказов о графе Дракуле. Она какое-то время стояла, хлопая перчаткой по ладони, разрываясь между тем, чтобы поступить по совести и избежать ради собственного душевного спокойствия. Душевное спокойствие победило. Когда яркий свет выхватил пламенную шевелюру Корин, поднимающуюся по лестнице, Джанет запихнула перчатку в карман, развернулась на каблуках и выскочила в ночь. «Если я побегу», — подумала Джанет и тут же припустила, «то смогу пересечь парковку до того, как Корин выглянет в окно. Вдали от фонарей она будет в безопасности». Демон выскочил из-под земли. Он предпочитал передвигаться таким образом, потому что тогда не нужно было расходовать энергию на то, чтобы оставаться невидимым. А до тех пор, пока он не покормится, энергии у него и так было мало. Он почувствовал добычу над собой, но ждал и следовал за ней до тех пор, пока вокруг не осталось ни одной другой жизни. Тогда он появился. Жажда убивать была сильна, почти непреодолима. Он получил приказ от хозяина. Природа призывала его отведать крови. Только страх того, что последует за неудачей, заставил его отклонить смертельный удар, для которого он инстинктивно занес руку. Когти ударили по кости, а не по мягкой ткани. Жертва вскрикнула и обмякла. Она смолкла, но все еще была жива. Демон алкал теплой крови, наполнявшей ночной воздух запахом еды, но он знал, что однажды начав, не сумеет остановиться, а смерть должна была произойти в другом месте. Он подхватил добычу, повернулся лицом по ветру и побежал, используя все три свободные конечности. Он не мог просочиться сквозь землю с ней, как не мог взмыть в небо. Ноша была слишком тяжелой. Оставалось полагаться на скорость, чтобы не быть замеченным. Жертва умрет. Он подчинится своему хозяину, но он также выполнит приказ более старшего хозяина. И жертва умрет согласно схеме. Смятая красная перчатка незамеченной лежала на краю парковки. Рядом с ней уже подмерзало пятно куда более темного оттенка.